Блестящие перспективы. Большинство покупателей имени цехов – представители малого бизнеса, работающие под эгидой муниципальных образований. Человек в каком-нибудь Урюпинске приходит в магазин, там стоит датское молоко или молоко из Москвы, и цена такая, что не укусишь. Тогда он идет в городскую администрацию и просит обеспечить его социальным заказом, покупает наше оборудование и начинает поставлять молоко в школы, детские сады, больницы. Без поддержки администраций заниматься переработкой молока в нашей стране достаточно сложно, поэтому многие предприниматели сейчас надеются, что переработка молока в ближайшем будущем попадет в какую-нибудь национальную программу президента. На сегодняшний день государство оказывает поддержку только в сфере приемки и хранения молока. По словам Александра Борисовича, с 1993 года ситуация на молочном рынке изменилась не в лучшую сторону. Фермерское движение зашло в тупик, колхозы все финансовые вливания разворовали и возрождаться не собираются, констатировал Парфенов. Большая часть поголовья крупного рогатого скота ликвидирована, магазины продают порошковое молоко, весь интернет забит объявлениями о продаже молокозаводов. Производители крупногабаритного оборудования для молочной промышленности давно уже разорились. Большинство молокоперерабатывающих предприятий куплены крупными иностранными компаниями, а они используют только импортное оборудование. Несмотря на это, Александр Борисович не теряет надежды на развитие. В последние годы некоторые страны отказались от выпуска молочных контейнеров. Например, Израиль их теперь не делает, потому что у них уже нет такого наплыва переселенцев. Но зато другие страны начали проявлять к молочным контейнерам огромный интерес. Мы поставляем свои контейнеры в Канаду. В городе Ванкувере установлены мини-цеха по производству творога и кисломолочных напитков. С января 2006 года компания «Молоконт» является членом Национального комитета содействия экономическому сотрудничеству со странами Латинской Америки. Заключены договоры о поставке оборудования в Чили, Венесуэлу и Перу. У нас крестьяне без работы просто тихо спиваются, а в Латинской Америке безработные от нечего делать начинают бегать с автоматами, поэтому властям выгодно их чем-нибудь занять. Они хотят установить молочные цеха по всей стране, чтобы везде крестьяне делали сыры и другие полезные продукты. Производственные мощности «Молоконта» рассчитаны на 4 контейнера в месяц, поэтому в связи с обилием заказов образуется очередь. Александр Борисович уверен, что такими трудами выживший «Молоконт» не пропадет. Даже если в России молочная отрасль окончательно развалится, его контейнеры будут востребованы за границей, ведь их цена почти в 10 раз меньше по сравнению с зарубежными аналогами.